Через 2 недели. Сьюзен? Сьюзен Малик? Неужели это твой голос, я снова слышу? Я была искренне счастлива слышать голос этой удивительной и сильной женщины, хотя в меня закрался страх предчувствия неприятностей. Вдруг она звонит, потому что с ним что-то случилось. Хотя я ведь почувствовала бы. Сьюзен, как ты, дорогая? Кажется, прошла целая 1000 лет с той самой ночи, как мы с тобой говорили. Мне кажется, что я уже прожила 1000 жизней. Я надеюсь, ничего не случилось? С ним все в порядке? С ним, Лала, я не могу сказать, что с ним все в полном порядке, хотя он, слава богам, жив и здоров, по крайней мере, физический. А ты разве не следишь за ним? Нет, Сьюзен, я запретила себе это. И я перестала следить за его жизнью, общаясь только с его душой. Иначе я бы сошла с ума. После того нашего разговора много воды утекло. Многое я узнала из того, чего не знала раньше. Многое теперь вижу по-другому. И себя. И его тоже. Ты знаешь, что он посвятил тебе свою статую в музее восковых фигур? Что? Я чуть не выронила телефон. Да, да, в музее Мадам Тюссо. В Лондоне. Великий Фархан таким образом решил увековечить вашу любовь, красуясь в костюме цвета индиго с красной розой в руке. Посмотри в интернете. Там полно фотографий. Мне пришлось сесть. Красная роза? Ведь это же... Твой любимый цветок и символ тебя самой, как он считает. Разве не легче было бы просто позвонить мне? О, нет. Лала, что ты? Он скорее купит луну и покрасит ее в этот же цвет, чем сделает шаг навстречу. Но на самом деле я звоню вот по какому поводу. Ты знаешь, кто такая Изабелла Салливан? Конечно же знаю. Еще бы. Она эзотерик, таролог и автор 2 книг, «Открывая тайну» и «Там, где живет душа». У меня есть обе. Она просто потрясающая. Я ее обожаю. А почему ты спрашиваешь? Услышав эти слова, Сьюзен готова была пуститься в пляс, но она старалась, чтобы ее голос звучал спокойно. «Я спрашиваю, поскольку она моя давняя и любимая подруга. Я знаю ее много лет, и она была одной из тех, с кем я консультировалась и по поводу тебя. Она видела твою работу на сайте и на твоем канале. Она прекрасно знает вашу историю и мечтает с тобой познакомиться». От услышанного я растерялась и обрадовалась. Это было похоже на маленькое чудо, и я сначала даже не знала, что и сказать. Изабелла Салливан мечтает познакомиться со мной? Именно. И не просто познакомиться. Она хочет взять тебя в ученицы, передать тебе все свои знания по Таро, которые она собирала много лет. Мы планируем провести несколько дней в горах, в красивом деревянном коттедже. Будет только несколько человек. Ты, я... Белла и 2 ее лучшие ученицы. Кстати, одна из них, как и ты, близнецовое пламя. Будем постигать тайны Таро, обсуждать мистические темы, пить горячий шоколад и есть имбирных человечков. Встретим Новый год у горящего камина в пижамах с бокалом красного вина. Мы планируем прибыть туда 27 декабря и пробыть там до 2 января. Как тебе такая идея? Присоединишься? В пижамах? Спросила я со смехом. Это все звучало слишком хорошо, чтобы быть правдой. «Почему в пижамах, Сьюзен?» «Потому что мы любим пижамы. А ты нет? Ты ведь писала Фархану, что пижама – твой самый любимый вид одежды». «О, Сьюзен, ты слишком много знаешь обо мне». Я смутилась. «Это абсолютно верно. Я испытываю нежную страсть к пижамам, и была бы моя воля, я бы их не снимала никогда». «Да, моя девочка, я все знаю о тебе. И раз так, то дело за малым. Присоединишься к нам?» «Сьюзен, я даже не знаю, что и сказать. Увидеться с тобой, познакомиться с Изабеллой Салливан, провести несколько дней в домике в горах. Я никогда в жизни не была в горах. Это все звучит как сказка». «Ну так зачем дело стало? Билеты на самолет я перешлю на твой электронный адрес». «Идет?» «Сьюзен, я не хочу, чтобы ты платила за мои билеты и за проживание». «Лала, девочка моя, давай ты не будешь сейчас меня обижать своими словами. Ты помнишь, чей я ассистент? И я полагаю, ты, наверное, догадываешься, что мой доход гораздо, гораздо выше среднего. Я очень многое могу себе позволить, поверь мне. Тем более, коттедж принадлежит моему другу, и он мне ничего не будет стоить. А билеты – это такая мелочь для меня. Тем более, ты доставишь мне и всем, кто там будет, огромное удовольствие. Да, кстати, имбирные прянички умеешь печь? Конечно же, умею. Я обожаю их печь. Сьюзан! Я бросила телефон, захлопала в ладоши и закружилась на месте, как маленькая девочка. Радость от предстоящего путешествия и интересной встречи захлестнула меня солнечной теплой волной. Я была счастлива безмерно и готова была разделить это счастье со всем миром. Потом, схватив телефон, закричала. «Я с огромным удовольствием приеду! Благодарю тебя!» «Благодарить будешь потом! Мне пора бежать! Увидимся в декабре! Всю информацию я тебе напишу! Обнимаю тебя!» «И я тебя!» Телефон затих. Я все еще продолжала улыбаться. Совершенно неожиданное и абсолютно фантастическое предложение. Почти неделя в горах, маленький деревянный домик, горящий камин. Вот если бы оказаться там вдвоем с ним. Только с ним. Вдвоем. Сидеть рядом с ним перед камином, глядя на огонь и слушая вьюгу за окном и потрескивающие в камине поленья. Смотреть в его невозможные глаза с отблесками огня в них, на его губы, слишком красивые и слишком чувственные для мужчины, а потом потянуться к этим губам. «Так, все, перестала мечтать. Нам нравятся грабли? Нам опять хочется набить себе шишек и порыдать в подушку», — сказала я себе. «Этого не будет. Иди и... Как там мама говорит, займись делом. Кстати, она будет рада, если я попрошу ее встретить Новый год с мальчишками. Да и они будут рады. Своим внукам мама щедро дарит то, чего так не хватало в свое время мне. Много любви и смеха, ласки и заботы. Она обожает их, а они обожают свою бабулю. Так что втроем они прекрасно проведут время».